Глава 12. Буря постепенно начала стихать, и обитатели коттеджа на склоне вздохнули с облегчением. Однако, когда Юля подумала, что драки вот-вот съедут, Эйтиган и Эйдриан подступились к ней с достаточно выгодным деловым предложением. «Госпожа Ула», — проговорил старший драк с поклоном, — «мы с братом хотели бы разместиться у вас на постоянной основе. Ваша гостиница весьма удобно расположена. Мы не будем тратить столько времени на ежедневные перелеты туда и обратно. Да и цены у вас по нынешним меркам скромные». «Без скидки они будут выше», – поспешила добавить Ула. «Мы с этим справимся», – улыбнулся младший брат. «Честно говоря, чем реже мы станем бывать в нашем гнезде, тем лучше. Мы давно подумывали о том, чтобы снять угол у какой-нибудь домовладелицы. Но так вкусно, как у вас, не кормят нигде». Цила была не против. Она уже привыкла доверять подруге и лишь с удивлением и удовольствием следила за тем, как растут ее доходы. К небольшому счету, с которого банк выдавал ей ежегодное пособие, начали постепенно добавляться ее накопления. Бывшая зеленщица уже не считала себя бесприданницей, а с появлением Энни ее отношение к браку и вовсе изменилось. Она начала подумывать о том, что не стоит хвататься за любое предложение руки и сердца. Возможно, следует выбирать тщательнее? Ведь избранник должен быть не только хорошим мужем, но и отцом для Энни. Расставаться с девочкой Цила не собиралась. Более того, планировала официально ее удочерить. Братья Верниеры стали постоянными клиентами Юлии Цилы. С их подачи у гостиницы появилось название «Эйкари», что в переводе с языка драков означало что-то вроде «павший, но вновь поднявшийся в небо дракон», а Юли напоминала о земном Икаре. Услышав это слово впервые, она подумала об Эймите. С ее точки зрения, название идеально подходило к бывшему жилищу ее покойного мужа. Оставалось дождаться окончания бури и повесить вывеску у входа. Однако, даже немного выдохнувшись, ураган продолжал атаковать дом. Тем большим удивлением для обитателей коттеджа стало то, что вечером в дверь снова постучались, требовательно и громко. Братья Верниеры вскочили с места и с надеждой переглянулись. «Возможно, это господин Олтаниер, глава корпуса безопасности при совете», предположил старший брат. «У нас есть магические кристаллы для связи. Мы рискнули отправить ему сообщение. Он взял это дело под свое особое внимание». Сердце Юли застучало быстрее. Она поспешила пригладить волосы и сорвать фартук с талии, но затем снова повязала его на место, в очередной раз мысленно назвав себя глупой женщиной. Фоок просканировал позднего гостя и кивнул. Им действительно оказался высокородный драк из ратуши. Он поклонился, стоя на пороге, и с него комьями осыпался снег. «Господин Эйлан!» – хором обрадованно воскликнули молодые драки. «Мы и думать не смели, что вы решитесь путешествовать в такую бурю!» – взволнованно произнес Эйдриан. Гость отряхнул плащ ладонью, не спеша раздеваться, и с усмешкой признался. «Это было нелегко, однако дело серьезное, я не мог оставаться в стороне. Простите, господа, мне очень неловко, но пришлось обратиться на пустыре за домом, накинуть плащ на голое тело и бежать стремглав. Мешок с одеждой вырвало из когтей, пока я летел через облака. К счастью, у меня осталась теплая накидка, которая не поместилась в мешок. Ее я повязал на лапу». С момента появления на пороге взгляд Олтаниера практически не отрывался от лица Юли. Она вдруг испытала невероятное счастье и снова себя одернула. «Господин может переодеться в комнате, я проведу», – проговорила Цила, удивленно поглядывая на молчащую Юлю. Таниер появился в зале через несколько минут. Эйтиган, более крупный из двух братьев, одолжил гостю свою одежду. Эйдриан уже притоптывал у доски. Ему не терпелось показать чиновнику достижения в расследовании. Амита и Оза тоже взволнованно переглядывались. «Нет уж», – твердо сказала Юля всей предвкушающей компании. «Ужин прежде всего. У нас замерзший гость. Накормим его и хоть всю ночь совещайтесь». Так и получилось. Разговор начался уже за ужином. Эйтиган и Эйдриан взахлеб рассказывали высокородному драку о том, что смогли выяснить. Господин Олтаниер внимательно выслушал отчет о проделанной работе, а затем, извинившись, подхватил кружку с чаем и направился к доске. Он принялся тщательно изучать каждый листок и каждую схему. Когда он услышал, что мозговой штурм был идеей Юли, в темных глазах Драка засветилось неприкрытое восхищение. «Это всего лишь небольшое улучшение. Суть не в нем, а в том, чтобы привести все в систему», — мотнув головой, Юля решительно перебила поющего ей дифирамбы Эйдриана. «Я настаиваю на том, чтобы вы выслушали мнение моих подопечных, Амиты и Озы». «Девочек?» — гость удивленно поднял брови. «Да, вот этих юных дам», — кивнула Юля. «Поверьте, им есть что сказать». Эйд и Эйр недоуменно переглянулись. «Ваша воспитанница», — понимающе произнес Таниер. Юля затаила дыхание, ожидая ответа. «Если господин чиновник сейчас отмахнется от двух ведьм, грош цена его проектам». «Говорите», — кивнул Драк, обратив свой взгляд на Амиту, более рослую и строгую. Юля с облегчением выдохнула, зная, как важно в этом возрасте получить одобрение, особенно от такого значительного человека, имя которого, как мантру, постоянно повторяла Ава. Одно лишнее слово, и самооценка может рухнуть навсегда. У Амиты задрожали руки, она переживала. Юля, Цила, Оза и Арчанки с волнением наблюдали за тем, как она берет в руки указку. Таниер присел на стол. Юля украдкой за ним следила. Рубашка Итигана была ему узка, и он непроизвольно поводил широкими плечами. В вороте было что-то. Цепочка, разглядела Юля, с надетым на нее кольцом, изящным золотым ободком с россыпью зеленых камешков. Юля вспомнила. Такими вещами на Эллондраке обычно обмениваются при помолвке. При заключении брака они возвращаются жениху и невесте. Считается, что так закрепляется связь между влюбленными. Значит, у Таниера есть невеста. Эта мысль отрезвила Юлю. Она отвернулась от гостя. Прочь все странные мысли. К делу. Амита начала рассказывать, сначала запинаясь, потом все увереннее. Таниер слушал ее внимательно и напряженно. Затем он повернулся к Озе и спросил, может ли она что-нибудь добавить. Но Оза смутилась и, как всегда, толкнула Амиту локтем в бок. Та продолжила излагать свои мысли. Зато Оза помогла аккуратно снять с гвоздиков нужные заметки и развесить их по карте города. Поначалу Эйд и Эйр выглядели слегка обиженными, но вскоре братья тоже оказались вовлечены в бурное обсуждение и увлеклись теорией Амиты. Амита сияла, довольная Оза подпрыгивала рядом, как козочка. «Вы молодцы!» – с посветлевшим лицом заключил Таниер. «И эта ваша доска просто чудо!» Как только закончится буря, нужно будет скопировать все записи и установить такую штуку в местном отделе дозора. Эйд и Эйр с жаром обещали, что так и сделают. Их Таниер тоже похвалил за решительность и настойчивость в достижении цели в момент, когда остальные члены стражи уже опустили руки. «Красивые платья, вечерняя прогулка, значит, у девушек был кавалер», задумчиво протянул господин Эйлан через некоторое время. «От платьев остались лишь клочья», — с сомнением произнес Эйр. «Правда, свидетели утверждают, что они были нарядными». «Они в крови?» — спросила Юля. Она пыталась сформулировать мысль, которая не давала ей покоя. «Что?» — переспросил Эйд. «И клочки?» Таниер сверился с одной из бумажек и ответил сам. «Нет». Юля поразилась тому, как быстро гость запомнил расположение и содержание заметок. «Этот человек очень зол на женщин», — предположила она. «Но он зачем-то сначала снял и порвал платье, а убил — потом. Возможно, это ключ. Какая-то старая, может быть, даже детская травма». «Детская?» — уточнил Эйд, подняв брови. «При чем здесь детство?» «Да, при чем?» — Эйр пожал плечами. «Мы с братом, мальчишками, чего только себе не ломали и не отбивали. Все зажило». Юля вдруг осознала, что на языке драков травма звучит как просто ушиб. Она попыталась объяснить по-другому. «Это какая-то сильная душевная боль, которую человек несет с собой всю жизнь, но корни ее в детстве. Возможно, это связано с его матерью или любимой. Например, кто-то из них его отверг. Это засело в него как жало. Любое напоминание заставляет искать способ получить облегчение, и тогда он убивает». «Что это за человек такой?» — скривился Эйд. «Не мужик, а дерьмо какое-то. Обидели бедного мальчика. Тфу!» «Интересно», — протянул Таниер, обратив на Юлю взгляд, от которого ей внезапно стало жарко. «Но как узнать, что это за боль? Насколько я понимаю, всю жизнь скрывать такое человеку трудно». «Именно. Конечно, это только мои предположения», — сказала Юля. «Но есть вероятность, что он убивал и раньше, в других местах. Может, есть какая-то периодичность или что-то, что напоминает ему о его обиде». Амита подошла к доске и начала скользить пальчиком по заметкам. Девочка шевелила губами, читая даты ужасных находок. «А вдруг это снег?» – тихо сказала она. Юля с трудом смогла отправить возбужденных девочек в их комнату. Утром она дала им немного поспать, ведь наверняка они шушукались под одеялами до самого утра. Сама Юля впервые с начала бури спала спокойно. Она проснулась с ощущением маленького чуда. Ей снилось, что дом окружен невидимой стеной, за которую не может прорваться ничто зловещее. Ураган стихал. Ветер уже не пытался атаковать коттедж. Лишь редкие порывы срывали снег с подоконников. С площади слышались голоса горожан. Люди вышли расчищать снег перед домами. Фоук с семейством наводил порядок вокруг коттеджа. Эйд и Эйр отправились в свой отдел дозора с информацией по расследованию. К господину Таниеру пришел слуга с теплой одеждой. Чиновник решил остаться на завтрак. «Ваша малышка сегодня особенно довольна», — шепнула Юля Амита, когда женщины готовили завтрак. «Это так заметно?» — встревожилась Юля. «Нам да, не волнуйся. Ула, еще 3, если повезет, 4 месяца вы с Агатой в безопасности. Но перед самыми родами...» Амита развела руками. «Откуда ты столько об этом знаешь?» – вздохнула Юля. «Между приютами я попала в ученицы к одной ведьме. Это была хорошая женщина. Она никому не вредила. Но знатные драки нанимали ее, чтобы проверить магию будущих детей. И если ее не было, этой магии... Начинали подыскивать себе следующую жену». «Козлы!» – прошептала Юля. Амита хихикнула. Юля задумчиво прикоснулась к магическому кристаллу, вмонтированному в стену. Благодаря ему в трубы поднималась вода из хранилища. С некоторых пор Юля научилась определять, есть ли в нем заряд. Сейчас кристалл был полон на четверть. «А может быть такое, чтобы ведьма угадала одаренность дитя на совсем маленьком сроке?» – спросила она. «Может», – Амита нахмурилась. «Моя наставница об этом упоминала. Если ребенок очень одарен, и ведьма необычайно сильна, магию малыша видно с первых часов зачатия. Однако такое случается крайне редко. Ты можешь познакомить меня со своей наставницей?» «Она умерла», — Амита тяжело вздохнула. «После ее смерти я опять попала в приют. Мне было 8». «Ах, Ула, дорогая!» — девочка прижалась к Юле. «Как же хорошо, что вы с Авой нас нашли! Мне страшно становится, когда я представляю свою жизнь без вас. Ты нас не бросишь?» «Ну что ты?» — Юля чмокнула подопечную в макушку. «Даже если придется уехать, вы с Озой поедете со мной, Эйни и Цилой. Даже Фуога с семьей заберем». Амита с шутливым ворчанием потерлась носом о живот Юли. Ребенок внутри радостно затанцевал. Юля почувствовала на себе чей-то взгляд. Подняла глаза и увидела, как из-за стола на нее с улыбкой смотрит Эйлан Таниер. Она смущенно улыбнулась в ответ. «Госпожа Ула», — сказал Таниер за завтраком, — «мне нужно еще несколько часов, чтобы скопировать все материалы с доски». «Чувствуйте себя как дома», — искренне проговорила в ответ Юля. «Вы позволите Амите и Озе помочь мне?» Девочки с мольбой посмотрели на Юлю. Ей не очень хотелось еще больше загружать неокрепшие умы подопечных страшными подробностями, но она понимала, что отказ расстроит девочек. «Хорошо», — согласилась она со вздохом. «В конце концов, Таниер умный человек, умеет отфильтровывать информацию, не то что Верниеры». «Я разослал курьеров по всем общинам островов с запросами. Скоро у нас будет больше сведений. У нас появилась зацепка, снег. Будем искать следы в окрестных городах. Если окажется, что убийца прибыл в столицу из другого места, картина станет более полной». «Мне нужно сказать вам еще кое-что. Наедине». Юля отвела Таниера в угол и выложила ему соображения подопечных по поводу привлечения к расследованию ведьм. Господин Эйлан довольно долго обдумывал ее слова и, наконец, сказал. «Не уверен, что мне разрешат, но я попытаюсь. Тут дело даже не в разрешении. Ведьмы живут закрытыми общинами, они редко идут на контакт с властью. Однако я в их кругах, не побоюсь этого слова, личность весьма популярная». «Я очень надеюсь, что вам повезет», — со всей серьезностью сказала Юля. «Зло должно быть наказано». «Полностью с вами согласен». По лицу Драка пробежала странная гримаса. Глаза загорелись гневом. «Даже если оно увиливает и сопротивляется». «Простите, госпожа Ула, кажется, у меня срочное сообщение». Таниер достал из кармана три небольших кристалла, похожих на тот, что дал Юле Альф Орл. Драк сжал кристаллы в мощных пальцах, и они рассыпались в пыль. Частички сгорели, не коснувшись пола. В воздухе над раскрытой ладонью господина Эйлана появились светящиеся иероглифы на незнакомом языке. Драк прочитал их, заметно помрачнел и смахнул знаки рукой. «Плохие новости?» – с тревогой поинтересовалась Юля. «Да, но личного характера», – сообщил Таниер, дергая скулой. «Дело в том, что вот уже 4 месяца я разыскиваю одного человека. Пришла информация, что...» «Неважно, госпожа Ула. Простите, я и так изрядно злоупотребляю вашим гостеприимством». «Да, конечно». Юля слегка поклонилась и пошла к столу, чувствуя странное разочарование. Она никогда не была любопытной и не особо любила вникать в проблемы других, но сейчас ей показалось, что она вот-вот должна была услышать нечто важное.